и корабли, среди которых попадались и незнакомые, совсем экзотические модели. Как, например, самая натуральная летающая тарелка, обнаруженная нами случайно, и в которую мы так и не смогли попасть, даже после того, как мы высадили по ней несколько снарядов. Не знаю, из какого материала были сделаны стены этой экзотики, но в обшивке остались лишь аккуратные дыры вместо разорванной стали, как обычно. И потому любопытство пришлось умерить. Не так много снарядов в истребителе, чтобы тратить их столь бездарно. Вот примерно в таком ключе и прошли эти две недели. Нет, понятно, что было и всякое другое, включая ссоры на пустом месте, и даже небольшая истерика от единственной девушки на борту. Но эти вещи мы, не сговариваясь, решили не вспоминать, прекрасно понимая причину происходящего и не принимая все всерьез. Люди устали. Настолько, что когда в системе проявились сразу несколько грузовых кораблей, из которых тут же посыпались внутрисистемные истребители, вполне угадываемой модели, реакция была притупленной. Словно во сне мы наблюдали за тем, как по системе рассыпаются корабли, беря под контроль окружающее пространство, и пытались осознать, что все закончилось. «Удав, ответь 49-му!» Монотонно бормотала рация фоном несколько минут, прежде чем я опомнился и схватился за браслет, как утопающий за спасательный круг. «На связи!» — почти крикнул, тем самым словно включив эмоции окружающих. Во всяком случае, Василий тут же счастливо заулыбался. Поля с Ларионовым заорали что-то радостное, перекричав динамики, ну а Сергей от избытка чувств закружил по не слишком просторному помещению Нику, едва не снеся по пути кресла. «Полковник Семенов, позывной Лом!» Представился старший эвакуационной команды с одного из кораблей уже после стыковки. «У вас сутки на то, чтобы передать все дела прибывшим специалистам, после чего будьте готовы отбыть». «Домой?» Со смесью радости и недоверия на лице выдохнула вопрос Ника, опередив всех. «Домой же, да?» «Домой, домой!» С теплой улыбкой подтвердил полковник и слегка смутился, когда девушка в порыве чувств кинулась ему на шею, рыдая от счастья. Мы же обошлись простым рукопожатием, что тоже понятно. Но внутри все ликовало, несмотря на то, что впереди нас ждали целые сутки ожидания. Впрочем, никто и не собирался оставлять нам эти сутки на рефлексии и переживания. Напротив, сразу же за первым гостем на импровизированное совещание начали прилетать шаттлы из других кораблей, где нас трясли как грушу, требуя выложить все, что нам известно. Как про систему в целом, так и про ситуацию с отключенной ловушкой. И мы рассказывали. А куда деваться? Понятно, что такую груду ресурсов никто без внимания не оставит. А когда уже охрипнув, выложили все, что знаем, нас использовали как проводников, дергая то в одну сторону, то в другую. И только к исходу отведенных суток, когда мы, собрав немногочисленные личные вещи, отправились на эвакуационный корабль, мне удалось узнать, что там с нашими товарищами, улетевшими на поиски. Как оказалось, пока мы здесь пытались вырваться из ловушки, на станции нашелся умный человек, разобравшийся с журналом приема грузов, обнаруженным в компьютере. И там, в записях годичной давности, были обнаружены сведения о прибытии новых работников с Земли. С координатами пунктов отбытия и прибытия все как полагается, так что дальнейший путь домой наших товарищей был уже делом времени. «Вот так вот», — подвел итог Семенов. «Вообще вы, конечно, большие молодцы. Мало кто из таких вот потеряшек имеет шанса вернуться домой, но это раньше, а теперь все изменится. С чего бы это?» «Наши аналитики, как я понял, уже вытянули из компьютера координаты почти десятка добывающих станций, и работы продолжаются. Так что скоро мы сможем нанести ответный удар». «Решимся», — скривился Сергей. «Или, как обычно, утремся. Мол, слабы мы еще для войны». «Думаю, что решимся», — серьезно кивнул полковник. «Подготовка идет полным ходом. Вы просто все пропустили. Ну и местные ресурсы тоже пойдут в дело, так что...» Сам я этот разговор по большей части пропустил мимо ушей, мысленно уже думая о прибытии на родную планету. о прогулках в парке среди зеленых деревьев, вдыхая запахи, которых нет и не может быть на корабле, о нормальной еде и горячей ванне, о том, что, наконец, можно будет снять скафандр не на несколько минут, а надолго, наслаждаясь необычайной легкостью бытия. При этом я, конечно же, понимал, что этим мечтам, если и суждено сбыться, то не всем и не сразу. Одно дело, если бы мы были обычными гражданскими, которых похитили инопланетяне, а другое дело — солдаты на контракте. И подтверждением этим мыслям я получил еще до того, как грузовик стартовал, когда нам выделили для полета одну каюту на всех, хоть просторную, и вежливо, но твердо посоветовали до особого распоряжения ее не покидать, дабы не мешаться под ногами. И никаких расшаркиваний или успокоительных речей. Мол, скоро все будет, вы только не волнуйтесь, и все такое. Если честно, то я не так себе это представлял. Заняв одну из коек и равнодушно глядя в потолок, пожаловался вдруг Сергей. Неожиданно согласился со своим вечным оппонентом Ларионов. Мне тоже думалось, что я в это время буду сидеть в кресле пилота, а на экранах будет медленно приближаться Земля. А на космодроме ждал оркестр и президент с коробкой орденов, да? — ухмыльнулся я, подмигнув другу. — Нет, конечно. — возмутился было Андрей, а после подбов немного пожал плечами. — А почему бы и нет? Что мы не заслужили? — Дело не в этом. Поняв, что друг готов всерьез обидеться на весь мир из-за проблемы, которой пока нет, терпеливо пояснил я. — Никто пока не будет поднимать из-за этого шум. Если я правильно поднимаю. Вот после, когда всех вернем на Землю и отобьемся от новых нападений, тогда да. Но, думается мне, до того времени нам еще придется повоевать, — добавил непривычно серьезный Сергей, не отрывая взгляда от потолка. И что характерно, в этот раз с ним никто спорить не стал. Возвращение домой прошло в смешанных чувствах, но совершенно не запомнилось. Точнее, запомнился лишь выход из корабля, когда мы стояли у трапа, подставив лица слабому ветерку с неприятным привкусом сгоревшего бензина и смотрели в хмурое дождливое небо, затянутое тучами. Смотрели и улыбались. А то, что по щекам у кого-то текла влага, так это просто дождь начинался, честное слово. На карантин нам отвели ровно 10 дней, за который нас должны были обследовать врачи на предмет заразных болезней и общих изменений организма. А промежутки между процедурами плотно занимали беседы с особистом, добродушным мужиком средних лет с непримечательной внешностью, проводящим допросы именно в виде беседы за чашечкой чая со свежими печеньками. И, честно признаться, ради печенья я первое время ждал этих бесед с нетерпением. Столько времени питаться сублимированной гадостью — то еще испытание. И тем сильнее ощущался контраст, когда немудреные радости жизни стали доступны. С ребятами все это время практически не виделся, что тоже пошло на пользу. За время вынужденного соседства, когда ты все время рядом, мы успели надоесть друг другу, а так даже соскучиться успел. И как вскоре выяснилось, не я один. Во всяком случае, на лицах парней, когда нас снова собрали вместе, явно читалась радость. Ну а Ника, она повела себя странно и отчего-то хмурилась, пряча взгляд. Но, зная характер девушки, я прекрасно понимал, что вскоре мне все выскажут, а потому нужно было просто подождать. «Проходите». Обычная деревянная дверь кабинета призывно распахнулась, и перед нами предстал кабинет с массивным столом буквой «Т» и простыми офисными стульями по периметру, от которых мы тоже успели отвыкнуть. Владелец кабинета, подтянутый, рано полысевший мужик в форме майора, указал на стол, призывая рассаживаться, а сам не спеша занял место во главе. «Ну что?» — Гадаете, зачем я вас вызвал? — улыбнулся майор, в эти дни курировавший нашу группу. И что мне в нем нравилось, вопреки стереотипам, он не был сторонником уставщины, предпочитая общаться неформально, но без панибратства, выдерживая четкую границу. — А что гадать? — ответил за всех я, пожимая плечами. — Карантин закончился, значит, будете распределять и ставить задачу. — Единственное, есть просьба. Мы хотели бы и дальше работать вместе. — А вот и не угадали. Еще шире улыбнулся владелец кабинета и тут же нахмурился, наблюдая, как Ларионов вскакивает со стула. — Послушайте, послушайте! — эмоционально затараторил Андрей. — Мы уже сработавшаяся группа, и будет целесообразно. — Сядь! — дернул я друга за рукав и хмуро уставился в глаза майору. — В армии это никогда не работает. Если командование что-то решило, то солдат вначале выполняет, а уже потом может пожаловаться. Если хочет огрести неприятности, конечно. — Все так. Дождавшись, пока Ларионов займет свое место, кивнул майор и, побарабанив пальцами по столу, невесело усмехнулся каким-то своим мыслям. Ну а потом, словно встряхнувшись, неожиданно продолжил. — Но вы расслабьтесь. Никто вас разделять не собирается. Напротив, работать будете вместе. Но начнете только через 2 недели. А сейчас вы дружно все отправляетесь в отпуск. — В смысле? — округлил глаза Коля под молчаливое удивление всех остальных. — Как в отпуск? Мы же слышали уже, что происходит. Да и в целом не дурные, все понимаем. Со дня на день космос полыхнет, а нас вот так просто отпускают. — А в чем проблема? Вроде заслужили, как я считаю. Да и командование весьма высоко оценило вашу работу. — Да нет, но... — еще больше растерялся Коля. — Война же. — Наш товарищ хочет сказать, что в такое время каждый человек на счету. И без нас вы не справитесь, — хмыкнул Сергей и тут же торопливо добавил. — Сразу говорю, я с ним не согласен. И если что, я ни разу не герой. Точнее, конечно, герой, но только после отпуска. — Вы, безусловно, молодцы, — усмехнулся майор, оценив шутку Сергея. — Но я вас уверяю, 2 недели мы без вас продержимся. Нет, если вы готовы отказаться от отдыха, то... — Да понял я, — покраснел Коля под нашими взглядами, отнюдь недобродушными. — Ну, раз понял, тогда вот ваши документы. Хозяин кабинета толкнул по столу стопку тонких папок и, дождавшись, пока все присутствующие их разберут, продолжил. Там же зарплатные чипы, не забудьте активировать. Ну и самое главное, по прибытии на место, где собираетесь провести отдых, встаньте на учет в военкомате, сообщив адрес пребывания. Это обязательно. Чтоб не сбежали, так мы люди взрослые. Чтобы вам сообщили, где в вашем районе опорные пункты, на которые вы должны будете прибыть в случае чрезвычайной ситуации. Где вас ждет оружие и транспорт. А то всякое бывает. «Упыри еще нападают?» «Реже, но случается всякое», — кивнул майор. «Правда, так нагло они больше не действуют. После того, как получили отпор, но вот корабли-невидимки иногда нас посещают, не без этого. Ну и с этим мы разберемся, а вы пока отдыхайте, набирайтесь сил и готовьтесь к новым, так сказать, свершениям». «Это мы всегда готовы», — первым отреагировал опять же Сергей, вскакивая со стула. «Разрешите идти?» «Разрешаю». «Все, парни, валим, пока не передумали». Снова возвращаясь к своей излюбленной манере поведения, громко шепнул Сергей и, хлопнув меня по плечу, первым направился к выходу. Хмыкнув, я развел руками в ответ на вопросительный взгляд командира и поспешил последовать совету друга, пока и вправду все не сорвалось. Впрочем, особо спешить мы тоже не стали. Дождались, пока Ника приведет себя в порядок, переоделись в новую форму, проверили, приятно удивившись, зарплатные счета, и только после этого покинули здание и, выйдя через пропускной пункт, не сговариваясь, двинулись к ближайшему общепиту обсудить ближайшие планы. «Ну что, мальчики и девочки?» Развалившись в кресле уличной кафешки, проворчал я, наслаждаясь теплым летним утром. — Кто куда? — Я домой, — без раздумий заявил Коля к родителям. — Я им, конечно, звонил, но они там все равно с ума сходят. А так хоть порадуются. «Это правильно», — кивнул я и повернулся к задумчивому Ларионову. «А ты?» «К детям», — вздохнул тот. «Говорят, внучка у меня родилась. Проведать надо». «А чё так не весело?» — хмыкнул Сергей. «Небось, оторваться хотел по полной, а тут опять семейные заботы». «Да нет. Я же с ними поругался, когда все это началось», — скривился Андрей. «Теперь вот думаю, примут ли». «Конечно, примут», — тут же уверила его Ника. «Вот если бы ты был моим отцом, хотя нет, я бы тебя прибила». «Вот и все», — хохотнул Сергей, хлопнув друга по плечу. «А я тебе всегда говорил, нет душни, видишь, как оно». «Ты сам-то куда?» — поспешил перевести тему Ларионов. «Я?» — смутился вдруг Сергей. И, побарабанив пальцами по столу, неохотно признался под улыбки друзей. «Да я тут с девушкой познакомился за эти дни. Думаю, теперь...» «Понятно. Та ж проблема. Гадаешь, примет или нет?» «Ну да, вы куда?» «А мы?» Ника вдруг неуверенно посмотрела на меня и вдруг, прищурившись, уверенно заявила. «А мне без сопровождения нельзя. Я же нормально спать не могу, всю округу затерроризирую своими приступами, поэтому еду с Мишей». «Да?» — удивился я и, хмыкнув, согласно кивнул. «Да. А куда?» «Как куда? Для начала на пляж. Знаешь, сколько я об этом мечтала?» «Ну вот все и решилось», — подмигнул я Сергею. «А был уверен, что мне податься некуда». И нет, в этот раз наш отпуск не собирались прерывать ни коварные инопланетяне, ни кто-нибудь другой. Ну а если бы попробовали? На этот случай каждый из нас прихватил с собой по бластеру, спрятанному среди вещей. Глава 20. «А красиво получилось, да?» В который раз, мечтательно глядя в ночное небо, восхитилась Ника. После затяжного выезжа по космосу, когда ты месяцами заперт в железной коробке, у нас появилась привычка проводить как можно больше времени на свежем воздухе под открытым небом. А сейчас, зная, что совсем скоро новый вылет, мы собрались на крыше уже всей группой. И хотя рядом с космодромом природой и не пахло, были рады и этому. Хотя и не все. Кое-кто хандрил, тяжело переживая закончившийся отпуск. «Как будто не дома», — ворчливо заметил Сергей, глядя на три луны в небе. Одну привычную и две маленькие, размером с горошинку. «Да брось! Всегда в небе спутники летали, и сейчас то же самое, только чуть больше размером». Отмахнулся Коля, не поднимая головы от браслета, копаясь в интернете в любое свободное время, словно наверстывая упущенное. «И вообще, часто ты голову поднимаешь на звезды полюбоваться?» «Да уж почаще, чем ты, жертва соцсетей!» На самом деле, конечно, для обывателей ночное небо над головой практически не изменилось. Да, появились новые объекты, которые лишь в первые дни вызывали ажиотаж. И то не сильный. И, как по мне, решение временно отказаться от колонии на недавно открытой планете и перевести орбитальный завод к Земле было единственно верным. Как и решение вывесить на орбите добывающую станцию, превратив оба объекта в орбитальные крепости, стоящие на страже планеты вместе с боевыми кораблями, которых постепенно становилось все больше. С таким количеством пушек над головой многие могли вздохнуть свободно, не опасаясь налетов космических пиратов, о которых теперь болтали все, кому не лень, в том числе и на новостных порталах. Но при этом новых налетов не было уже почти месяц, разве что мелкие нападения кораблей-невидимок еще случались. Но в масштабах планеты это мелочи, хотя, конечно, тем, кого коснулись нападения, и их хватило. Но вот лично я, если уж совсем честно, испытывал по этому поводу противоречивые чувства. С одной стороны, плохо, что упыри никак не хотят оставлять нас в покое, а с другой, если бы не эти чертовы невидимки, мы бы уже висели в космосе в составе экипажа какого-нибудь корабля. А так, хотя бы часть времени наслаждаемся жизнью в нормальных условиях. Как отдохнули, кстати? Наконец, оторвавшись от браслета, поинтересовался Коля. А то мы так и не поговорили нормально. Все бегом, бегом. Хорошо, но мало, — проворчал Сергей и, видимо, вспомнив что-то, мечтательно улыбнулся. Знаете, я и так рад снова побыть молодым, тут без вопросов. Но как же классно, когда к молодости прилагается кругленькая сумма на счете. На девок все спустил. С легкими нотками зависти в голосе спросил Коля. — Да ну, что я, дурак! — фыркнул Сергей. — Не только. Еще было хорошее вино, отличная база отдыха и многое из того, чего хотел в юности, но не мог себе позволить. Даже на лошади покатался, представляешь? Хе, нашел чем хвастаться, — закатил глаза Коля. — Сказал бы, я бы тебе это удовольствие бесплатно устроил. Чего-чего, а такого добра у нас хватает. — А ты чем занимался? — Пахал, как трактор, — вздохнув, признался Коля. — Вот как раз на новом тракторе и пахал, на который спустил все деньги. Да еще и с отцом перед этим долго спорил. Он, кстати, советовал поступить, как ты. Мол, потом в старости жалеть будешь об упущенной молодости и все такое. — Правильно все сказал твой отец, — ответил Сергей, но, увидев, как упрямо поджал губы Коля, махнул рукой и, повернувшись к Ларионову, вопросительно мотнул головой, призывая того подхватить эстафету. — Что? — непонимающе спросил Андрей. А потом, сообразив, просто пожал плечами, явно не горя желанием что-либо рассказывать. — Да нормально у меня все. Побыл с семьей. Вон пусть наша парочка впечатлениями делится. — Вот еще, — фыркнула Ника. — Наконец-то удалось побыть вдвоем, и все равно вам все пересказывать. А ничего не треснет. — К тому же, честно говоря, несколько дней у нас все равно украли, так что... — поморщился я. — Хотя как раз про это можно рассказать, думаю, будет интересно. — Да, кстати, — подтвердила Ника, — нас уже через неделю вырвали на базу уточнять, что мы там наворотили в той системе. — А что мы наворотили? — заинтересовался Ларионов. — Ничего такого вроде не сделали. — Ну, это как сказать. На самом деле нас действительно вызывали на базу выяснять подробности загадок системы, в ловушке которой мы оказались, но, вопреки моим ожиданиям, главной из них оказалась не та планета, где обнаружилась жизнь, а ничем не примечательный газовый гигант, вокруг которого раньше вращались станции-излучатели. Почему в прошедшем времени? А тут все просто. Не знаю как, но наши, пригнав туда массу грузовиков, уже отправили станции к Земле, при этом не прекращая изучение странной технологии. Но это, по большому счету, меня не сильно интересовало. Найдутся умные люди, чтобы разобраться и со станциями, и с пользой от них. А вот запись изменившегося газового гиганта поразила до глубины души. Хотя бы потому, что за время нашего отсутствия идеальный газовый шар превратился в корявый бублик с пустой серединкой. И отверстие этого бублика продолжало увеличиваться все быстрее с каждым днем, чем и объяснялись такие скорые сборы исследователей. Неизвестное всегда пугает. А если это неизвестно и еще и противоречит науке, как я понял из споров ученых, которые вели беседу, закидывая нас вопросами, такое поведение космического объекта было невозможно в принципе. Просто потому, что даже у газовых гигантов есть твердая часть глубоко внутри. Но именно у этой псевдопланеты ее либо не было, либо, что уж совсем малореально, она представляла собой кольцо. И после того, как мы отключили станции, газ начал стягиваться вокруг этой основы. Оттого и получился бублик. Наиболее логичным объяснением было то, что планета создана искусственно. Хотя в это труднее всего поверить. Короче, как мы поняли, военные сейчас гребут оттуда все, что только можно, а ученые встали на дыбы и требуют задержаться в системе для изучения аномалии. Охренеть новости! Вот и я о чем. Но так-то космос полон загадок, одной больше, одной меньше. «Представляете, он то же самое этим ученым ляпнул», — усмехнулась Ника. «Так я думала, они его прямо там и разорвут. Что только мы не услышали в свой адрес. Причем тупые солдафоны было самым мягким». «Нет, ну, справедливости ради, они тоже правы. Не мог не заступиться за бывших коллег Ларионов. Я бы тоже не отказался узнать, что там такое и что из этого выйдет. А тут приказывают бросить все и сваливать. Конечно, им обидно». «Обидно будет потратить ресурсы на любопытство и просрать родную планету», — возразил Сергей, поставив точку в обсуждении. После чего все надолго замолчали, погрузившись в свои размышления, кто о чем. «Скоро на инструктаж». Потянувшись так, что складное туристическое кресло скрипнуло, жалуясь на свою нелегкую долю, напомнил Ларионов и, глянув на светлеющее небо, поднялся на ноги. «Пойду диски проверю». «Чего их проверять? Еще вчера все на зарядку поставил», — буркнул Сергей и, противореча сам себе, тоже встал. «И я прогуляюсь». «Чего это они?» — проводив взглядом друзей, удивленно спросила Ника. «Еще времени вагон». «Волнуются», — пожал плечами я, покрепче обнимая девушку и уже точно никуда не собираясь. «Первый вылет и все такое. Несколько дней назад спокойно отдыхали, и вот опять. Хотя надо отдать должное начальству, переход от отдыха к работе нам смягчили, предоставив 2 дня на обустройство и знакомство с новыми реалиями. Ну и опять же, то, что не пришлось вливаться в новый коллектив, тоже сыграло свою роль. Но тут по-другому и быть не могло. Просто не нашлось больше относительно опытных операторов для скафандров-доспехов, которые, как выяснилось, уже запустили в серийное производство. Но если с доспехами проблем не возникло, то с людьми, которые будут с ними работать, как раз наоборот. Их еще предстояло учить и тренировать, а потому... «Идем», — прервал мои размышления Коля, поднимаясь с кресла и складывая его. «Время. Раньше начнем, раньше закончим. Или больше узнаем». «Ну, пошли», — вздохнул я. «Хотя то, что мы раньше припремся, не означает, что Воробей тоже так поступит. У него-то график нормальный, он ночью спит». Надо сказать, с графиком у нас действительно была беда. За время в космосе, где нет четкого понятия дня и ночи, мы окончательно сбили биологические часы, что для некоторых из нас вылилось в натуральную бессонницу, а для кого-то, как, например, для того же Сергея, в постоянно сонное состояние, которое он постепенно преодолевал. Но толку, если скоро все снова собьется? А вот Воробей, точнее, капитан Воробьев, к роте которого нас прикомандировали, судя по помятому и сонному лицу, бессонницей не страдал и прибыл на инструктаж с небольшим опозданием, зевая и потирая заспанную физиономию. При этом бойцы роты явно ничего другого и не ожидали, поскольку прибывать в бывший актовый зал начали намного позже нас и, проходя на свои места, косились на группу новичков, держащихся обособленно. На нас, в смысле. Вообще, если бы я встретил Воробья без формы в гражданской одежде, никогда бы не заподозрил в нем военного. Уж больно нескладно выглядел этот лысеющий толстячок с добродушным лицом, вечно щурящийся, словно забыл надеть очки. При этом я точно знал, что зрение у него хорошее. Во всяком случае, то, что надо, он видел издали. «Все собрались». Заняв место рядом со сценой, не став подниматься наверх, спросил Воробьев и, найдя глазами нашу пеструю компанию, удовлетворенно кивнул. «Ага, робокопы тоже здесь. Отлично, значит, можно начинать». «Чего это робокопы-то?» — хмуро буркнул Коля в полголоса. «А ты себя в доспехе видел?» — вопросом на вопрос ответил Сергей. «Поскольку у нас новые люди, объясню задачу поподробнее», — начал инструктаж Воробьев, не обращая внимания на голоса в зале. «Да и остальным тоже не стоит считать себя ветеранами. Несколько пустых вылетов еще не делают вас грозой упырей. Поверьте, как только вы на них наткнетесь, сразу поймете, о чем я говорю. Итак, наша задача. Как выяснилось, за время нашего отсутствия на планете были организованы вот такие мобильные роты противокосмической обороны, к одной из которых нас и прикомандировали. Задачей их было дежурство над закрепленной территорией. Именно «над», поскольку группа патрулировала территорию, находясь в вертолетах. Что меня совсем не порадовало, если честно. Но и по-другому никак. Нет, понятно, что были наблюдатели и на орбите, и на постах на Земле, но корабли-невидимки не зря так называли, и хотя невидимками в полной мере они не являлись. Такое не под силу даже инопланетянам. Но все же они очень успешно применяли как оптическую маскировку, так и экранирование от всех систем обнаружения. А потому приходилось работать по старинке глазками. Само собой, основными наблюдателями были далеко не те, кто должен был занять места в вертолетах. Это как раз мышцы операции, которым предстояло в случае обнаружения противника связать боем упырей, позволив подтянуть основные силы. «Запомните, мы дома, у нас более подходящее для наших условий оружие и, главное, почти неограниченные ресурсы во всем, кроме времени. И вот как раз время вы должны выиграть. На этом все, сейчас вооружаетесь и на взлетную площадку», — подвел итог Воробьев. «А группа Удава остается здесь для дополнительного инструктажа». «А вас, Удав, я попрошу остаться», — скопировав интонацию капитана, передразнил того Сергей, не особо скрываясь. Но, получив от меня локтем под ребра, тут же посерьезнел, сделав вид, что вообще ничего не говорил. Впрочем, Воробьев, как мне показалось, был вообще довольно терпеливым к подобным вещам. И в этот раз тоже не обратил внимания на неподобающее поведение временного подчиненного. Только еще раз потер ладонями сонное лицо и, подумав несколько секунд, жестом пригласил нас пересесть поближе. «Теперь с вами», — смерив взглядом нашу притихшую банду и отдельно с сомнением оглядев глядящую с явным вызовом Нику, начал капитан. «Ваша задача в случае контакта с противником — сделать все, чтобы корабль не покинул планету. Любыми средствами». «Что, совсем любыми?» — усомнился Сергей. «Даже навести на него авиацию?» «Ее и без вас наведут, если понадобится», — скривился Воробей. «Не берите на себя больше, чем надо. Но сам корабль бомбить никто не будет. Его желательно захватить. Понятно, что задача не самая простая, но, как мне подсказали, для вас не новая». «Не новая», — кивнул я, — «и ожидаемая. А подробнее, на что мы можем рассчитывать и как нас доставят к месту работы?» Как оказалось, ничего нового. Все тот же транспортный вертолет и десантирование с воздуха на дисках, чего я внутренне опасался. Хоть страх высоты и притупился со временем, но никуда не делся. Впрочем, говорить об этом новому начальству я не собирался. К тому же, все это ненадолго, и, как мне уже сообщили, вскоре мы снова отправимся в космос, как только будет сформирована группа для новой задачи. А пока, дослушав капитана, мы отправились вооружаться и готовиться к вылету, искренне надеясь, что в зоне нашей ответственности все, как и прежде, будет спокойно. Надоело воевать. Оружейка, кстати, порадовала. С учетом того, что воевать в случае контакта предстояло на планете, выбор у нас был большой. А если к этому добавить усиленный искусственными мышцами доспех... В общем, увешались мы по полной программе, загрузившись и карманной артиллерией, и скорострельными игрушками, сводящими на нет все преимущество упырей в скорости. Бластер против пулемета не пляшет, как ни крути. А укороченный ствол позволит и в корабле быть мобильным. Новые, в этот раз серийно изготовленные доспехи, тоже радовали. Со времен испытаний их явно доработали, так что теперь они и управлялись лучше. И встроенной аптечкой их снабдить не забыли, да и крепления для пистолета и боеприпасов оказались довольно удобные, хотя и без ложки дегтя не обошлось. Сразу по возвращении из отпуска нас снова взяли в оборот врачи и по результатам карантина прописали курс реабилитации после лечения в капсулах, исключив из аптечки стимуляторы и противошоковое. Впрочем, и то, и другое мы самостоятельно вернули обратно в скафандры. Поскольку оно может быть и вредно, но вред когда еще проявится, а вот сдохнуть без всего этого можно запросто. Случаи, они разные бывают. И острое отравление плазмой можно получить запросто, если в нужный момент не хватит сил. Или если из-за боли не успеешь убраться из-под огня. «Как же все-таки хорошо на родине!» Навешивая на себя сразу два одноразовых гранатомета, улыбался Сергей. «Вот не поверите, поперек горла уже эти узкие коридоры. А тут простор, красота!» «Но полетать не получится», — вздохнул Ларионов, с сомнением взвесив в руке десантный диск. «Только вот на этом полуфабрикате, если...» — Да ладно вам! — отмахнулся Коля, который, в отличие от друзей, лишнего набирать не стал, повесив на броню пулемет и сумку со снаряженными лентами. — Парни говорят, что в предыдущее дежурство ничего не случилось. — Нет, были нападения, но оно где-то у арабов, а про второе и вовсе узнали только через несколько дней. — В пустыне, что ли? — Почти. — поморщился Коля. — В тайге поселок целиком вывезли. А когда обнаружилось, делать что-то было уже поздно. Но это за 2 недели, пока мы были в отпуске. Расслабьтесь. Шансов на то, что именно у нас полыхнет, почти нет. На это я только хмыкнул, помня, как часто мы оказывались в самом центре событий. Хотя, казалось бы, не должны были. И потому к вылету отнесся серьезно, чтобы не получилось, как всегда. Глава 21. «По машинам!» Рев капитана вырвал меня из состояния полудремы глубокой ночью, за несколько часов до конца смены. Как оказалось, патрулированием в воздухе занимались лишь наблюдатели. Мы же просто бездельничали в ангаре рядом со взлетной площадкой в ожидании вызова, и к этому моменту уже окончательно расслабились, поверив в то, что проблем сегодня не будет. Ошиблись. «Бегом, бегом, грузимся!» — орал ротный, стоя в проходе, и, кажется, едва сдерживался от того, чтобы не сопроводить сонных бойцов пинками. «Вернемся в казарму, будем тренироваться, мать!» Впрочем, все это мы наблюдали уже из недр вертолета, выскочив из ангара первыми, но справедливости ради в этом нашей заслуги не было. Просто сложно спать в доспехе. Максимум удалось подремать, сидя, да и то без фанатизма. А потому нам было легче всех. Вертолет поднялся в небо, не дожидаясь остальных машин. И я отвел взгляд от удаляющейся земли, нервно сглотнув. «Далеко лететь?» — поправляя многочисленные смертоносные игрушки, навешанные на броне, спросил у пилотов Сергей, перекрикивая шум винтов, и, услышав ответ, продублировал его нам. «Почти час, хреново, под самый шапошный разбор прибудем!» «Корабль не должен уйти в любом случае!» — проорал я так, чтоб вся команда услышала. «В воздухе его уже не собьешь, щиты не позволят. А пока он на земле, у нас есть все шансы!» «А мирняк?» — требовательно посмотрел на меня Коля, сам прекрасно слышавший приказ. Вместо ответа я лишь пожал плечами, не став озвучивать неприятную истину. Суть приказа была проста и понятна. У кланов упырей, повадившихся летать охотиться на землю, не должно остаться кораблей-невидимок. Все. «Мы постараемся сработать чисто», — попытался сгладить ситуацию Ларионов, но, поймав сразу несколько пристальных взглядов, стушевался и замолк. Оставшийся путь проделали молча, отчасти потому, что говорить было не о чем. Все уже давно обсудили, а отчасти из-за шума, который было лень перекрикивать. И вот, наконец, под нами небольшой поселок, где прямо во дворе многоквартирного дома приземлились чужие, чтобы захватить новых рабов. Помня, как сам угодил в такую ловушку, без оружия и шансов, я заскрипел зубами, глядя на проплывающие внизу дома. А как только под днищем машины показалась подсвеченная горящими машинами дорога, без долгих раздумий вывалился из вертолета, крепко вцепившись в диск, который активировал, едва отдалившись от машины. И вовремя, поскольку воздух рядом тут же загудел от пролетающих мимо зарядов плазмы, щедро посылаемых нападавшими. При этом внизу было темно, и даже режим ночного зрения в шлеме не сильно помогал. Упыри грамотно укрывались в тенях. Диск активировался с крохотной задержкой, меня дернуло, прервав падение, и почти в то же мгновение где-то снизу прогудел заряд плазмы, заставив дернуться, бросая диск из стороны в сторону. На самом деле, если бы не спешка, я предпочел бы высадиться подальше и пролететь над самой землей, чтобы падать было не так страшно. Но пришлось экстренно снижаться уже под обстрелом. При этом мне еще повезло, а кто-то из наших, поймав заряд в грудную пластину брони, свалился с диска метрах в трех от земли. Но вроде поднялся на ноги и рванул в укрытие так быстро, что почти сразу же скрылся из виду. «Ларионов, крыши!» Укрывшись за одним из домов, рявкнул я в рацию и, легко спрыгнув с диска, принялся обходить дом, посматривая по сторонам. Совсем скоро неподалеку высадится вся рота и прижмет огнем упырей, выдавливая их к кораблю. Но за это время нам требовалось обнаружить чужую машину и по возможности повредить двигатели. Наконец рядом опустились остальные диски. И почти сразу место за моей спиной заняла Ника, оставив прочих обходить дом с другой стороны. «В доме люди!» Проводив взглядом стремительно удаляющийся вертолет, подсказала Воронцова. И тут же, насторожившись, продолжила: «За углом кто-то ждет, чувствую азарт и ожидание». Кивнув, я выпустил пулемет, оставив его болтаться на ремне, и, выдернув чеку от гранаты, зашвырнул ее за угол, машинально присев. И сразу же после прогремевшего взрыва рванулся вперед, подхватывая оружие. «В доме!» — заполошно крикнула Ника, едва заскочил за угол, и я едва успел увернуться от выстрела, сверкнувшего из разбитого окна. Но среагировал и, уже падая на спину, ударил очередью по окнам, прикрывая напарницу, подбегающую с гранатой в руке, к окну. Взрыв вынес в оконный проем остатки пластиковых рам и взметнувшуюся пыль, а следом мы прочесали комнату огнем из двух пулеметов, не давая уйти оглушенным упырям. И тут же пришлось отступить обратно за угол, обзаведясь оплавленными и выщербленными на броне от огня подоспевших на выручку своим соратникам упырей. «Удав, вижу корабль!» Стоило нам отступить, как Ларионов отчитался откуда-то сверху. «Эти твари грузят людей!» «Стрелять можешь!» Закинув в угол новую гранату и от всей души надеясь, что местные уже давно отошли подальше от окон, спросил я. «Никак! Тут такой фарш будет!» «Скинь отметку на браслет!» — скомандовал я и, дождавшись взрыва, выкатился за угол, высадив по вспышкам выстрелов длинную очередь на половину ленты. «Готово!» «А теперь прижми огнем моих, чтоб я смог проскочить!» Откатившись обратно, я сверился с картой на браслете и указал Нике на окно рядом. «Давай через дом, только тихо!» С крыши застучал пулемет, а через несколько секунд к нему присоединился еще один. Видимо, кто-то из наших напарников взял идею на вооружение, использовав диск по полной программе. Но разбираться было уже некогда. Под ногами захрустело разбитое взрывами стекло, и, стараясь не задерживаться, мы проскочили пустую квартиру, сходу занимая позицию у окон. Едва пулемет на крыше замолк, ударили сразу из двух стволов по выскочившим было из укрытия упырям, зацепив сразу нескольких и заставив укрыться остальных. И тут же, поменяв ленту на новую, заработал Ларионов, кроша пулями припаркованные машины, за которыми прятался враг. Мимо лица пролетел заряд плазмы. В комнате рухнул на пол прожженный насквозь платяной шкаф, поджигая разворошенную двуспальную кровать. на которой еще вечером кто-то спокойно спал. Запахло дымом, и, закончив с перезарядкой, мне пришлось отвлечься, переключая систему дыхания на автономную. «Люди в квартире есть?» «Здесь никого, выше несколько человек, но...» «Ничего, так быстро пожар не разойдется». И словно в противовес моим словам, кто-то из упырей, получив пулю и заваливаясь на спину, выстрелил аккурат по верхним этажам, отчего наверху пронзительно завизжали. «Упыри отходят!» — прекратив огонь, доложил Ларионов. Сверившись с картой, я тут же понял причину. По периметру квартала равномерно горели зеленые отметки пехотинцев, закончивших высадку, и сейчас стягивающих кольцо. Вот только мы катастрофически не успевали. «Парни, щит после взлета включится не сразу!» — крикнул на общем канале Сергей, помогая найти выход из ситуации. «Если дать им подняться...» «На крышу!» — поняв, что он имеет в виду, выкрикнул новый приказ я. И, не дожидаясь подтверждения, рванул из комнаты, едва не поймав прилетевший в окно заряд плазмы. А за окном в это время уже вовсю разгорались вспыхнувшие шторы. Слегка заблудившись в квартире и вместо прихожей вломившись на кухню, я едва развернулся в узком пространстве, своротив доспехом хлипкий дверной проем и, наконец, сориентировавшись, пинком распахнул незапертую входную дверь, выскакивая на лестничную площадку. Внутри подъезд выглядел как после нашествия варваров. Распахнутые двери квартир с выломанными замками или вывернутыми дверными коробками, одежда, валяющаяся на полу, со следами ног на ней, а в одном месте и вовсе на ступеньках лежала подушка с четкими пятнами крови на белоснежной поверхности, через которую я перепрыгнул, почему-то особо обратив на нее внимание. Бежать даже в усиленном доспехе по лестнице было тяжело, стальные ступни целиком не помещались на ступенях, отчего и ноги иногда соскальзывали. А этаже на третьем я и вовсе рухнул на пол, поскользнувшись на валяющейся в проходе коробке с кефиром, отчего мой доспех громыхнул о бетон, лязнув сталью под испуганный вскрик откуда-то сверху. «Ты как?» Догнавшая меня Ника протянула руку, легко помогая подняться, и, подтолкнув вперед со всей силой усиленных доспехом мышц, поторопила. «Давай скорее, не успеваем!» «Даю!» — выдохнул я, ускоряясь. Верхние этажи кардинально отличались, видимо, пираты до них так и не добрались. Но из одной квартиры уже валил дым, а за дверью кто-то жалобно подвывал, то ли не сумев открыть ее, то ли не решаясь на это. И как бы мы ни спешили, пришлось потерять несколько секунд, выламывая край дверного проема, где замок. Стальные пальцы легко промели хлипкую полоску железа, искусственные мышцы, слегка дрогнув, сработали не хуже домкрата, вывернув коробку из бетона. На пол под ноги посыпались крошки штукатурки, а в квартире кто-то рванулся от двери, воспринимая нас как угрозу. «Но это уже не наши проблемы, жить захочет, выскочит, никуда не денется». И снова бег наверх, до хлипкой лестницы на чердак, которая, жалобно хрустнув, тут же рассталась с нижней ступенькой, едва я на нее оперся. «Твою за ногу!» — зашипел я, лихорадочно соображая, что делать, и тут же присел, подставляя сложенные в замок руки Ники. «Давай!» Не переспрашивая, Воронцова с разбегу прыгнула на мои руки и, получив дополнительный толчок, легко вышибла не слишком прочный люк, вылетев вместе с ним на чердак, где и рухнула, подняв облако пыли. Мне же пришлось подтягиваться самому, с трудом протискиваясь из засогнутых в локтях рук в узкий люк и карабкаясь вверх не хуже того самого удава. На крышу выскочили лишь на несколько секунд раньше парней, поднимающихся через другой подъезд, и, увидев Ларионова, залегшего за парапетом, рванули туда, стараясь не слишком высовываться. «Вон они!» — указал он стволом пулемета на массивную махину корабля, темнеющую над остатками раздавленной детской площадки. А приглядевшись, я и сам увидел цепочку инопланетян, словно муравьи, несущих живой груз на корабль. При этом шли они грамотно, укрываясь зеленой изгородью, отчего даже в теории стрелять, не задев пленников, было невозможно. «Вот твари!» — рыкнул Сергей, скидывая со спины гранатомет и хмуро глянув на поежившегося Колю, протянул одну трубу другу, не забыв уколоть. «Держи, оболтус, и попробуй только еще раз сказать что-то про шансы. Я тебе тогда всю оружейку на себя навесить заставлю». «Спасибо. Дома два отдам». Криво ухмыльнулся Коля в то время как руки сами приготовили одноразовый гранатомет к бою. «Да пошел ты!» Не обращая внимания на ворчание парней, я тоже готовил оружие, отложив ненужный пока пулемет. «А мне?» Дернулась была Ника, которая не досталась трубы, но мне даже отвечать не пришлось. Сама все поняла и, укрывшись, принялась наблюдать за чужими. Наконец, лязгнув, закрылся люк корабля, и серая махина, задрожав, принялась подниматься над землей, сверкая симметрично расположенными под брюхом репульсорами. «Удав! Какого хрена вы не атакуете?» — послышался в наушниках рык капитана, но отвечать я не стал. Рота подойти не успела, а потому стрелять там пока было некому. А мы, нервно стиснув зубы, ждали, когда корабль поднимется над крышами, подставив нам брюхо. «Бьем по левой стороне по моей команде!» — успел выкрикнуть я, осаживая вскинувшегося было над парапетом Сергея. И, дождавшись, пока корабль отлетит чуть дальше, чтоб заряды успели взвестись, скомандовал «Огонь!» Раскатисто грохнули четыре выхода, один за другим, словно многократное эхо, и ракеты устремились вперед, чтобы почти сразу врезаться в сверкающие репульсоры. А через мгновение корабль вдруг крутанулся вокруг своей оси и, стремительно ускорившись, полетел уже к земле, чтобы с жутким грохотом врезаться в растянувшиеся чуть в стороне гаражи. Дом под ногами словно подпрыгнул, заставив меня вжаться в плоскую крышу, а от места падения запоздало донесся лязг сминаемого железа. «Надеюсь, это не корабль так смялся». Ларионов первым поднялся и, пытаясь разглядеть что-то в облаке пыли, вытянулся над парапетом и отлетел назад, получив заряд плазмы точно в грудь. Мы же, опомнившись, подхватили пулеметы и, ориентируясь на редкие вспышки, принялись поливать свинцом мешанину строительного мусора, в которую превратилось место падения корабля. Впрочем, уже через несколько секунд огонь упырей заглох, подавленный шквалом свинца, под глухие попадания и пронзительный визг рикошетов. Люди-воробья включились в работу и теперь равномерно стягивались все ближе к месту крушения, не собираясь упускать пиратов. «Молодцы! Грамотно сработали!» Забыхавшегося капитана было едва слышно под грохот выстрелов. «Что у вас?» «Один трехсотый!» Обернувшись на поднимающегося Ларионова с перекошенным лицом, зажимающего обожженную грудь, ответил я. «Эвакуация не требуется, только...» «Что?» «Капитан, у нас тут в доме куча гражданских, и пожар начинается». «Мать!» — рыкнул воробей и после недолгой паузы скомандовал. «Выводи людей! Как закончишь, подтягивайтесь сюда, будем брать зубастиков». «Есть!» — с облегчением выдохнул я и, обернувшись к своим, гаркнул, перекрикивая грохот. «Чё встали? Берем по подъезду и вперед! Ника, упыри в доме есть?» «Не чувствую». «Вот и хорошо!» — кивнул я, направляясь к выходу на чердак. «Не конетелимся! Выбили дверь, пробежали квартиру и дальше! Времени мало, так что вперед, вперед, вперед! Ларионов, идешь с Никой, страхуешь?» «Да я...» «Выполнять!» Пожалуй, это была самая сложная часть операции, но, во всяком случае, для меня. Не физически, нет, скорее морально. Люди в квартирах и так были в панике, и я их очень хорошо понимал. Лечь спать обычным вечером и проснуться в самом центре войны, когда злобные инопланетяне вламываются в квартиры, вытаскивая их и куда-то волоча, а ты можешь лишь забиться в угол и ждать, когда твоя дверь хрустнет под ударом и впустит захватчиков. Такое себе развлечение. Ну а с нашим прибытием еще и пули начали свистеть до пожара разгораться, добавив хаоса в ужас этой ночи. Так что, когда мы начали вскрывать квартиры, громко крича, что пришли спасать, далеко не все реагировали адекватно. Многие только орали, забиваясь поглубже. А иногда и вовсе ныряли сквозь дым и огонь, лишь бы только оказаться подальше от огромных стальных монстров. От нас. И все же мы справились, хоть и провозились сильно дольше, чем планировали, поскольку многих пришлось выносить на руках. И хорошо еще, что некоторые из гражданских, сохранив самообладание, принимали пострадавших на лестничной площадке и спускали их вниз, на свежий воздух. И уже там, пригибаясь бегом, чтобы не поймать случайную пулю, волокли людей за дом. При этом у них-то брони не было, как и ничего похожего на экзоскелеты, которыми усилены наши доспехи. Вот кто настоящие герои. Но все это пришло мне в голову куда позже. А в тот момент я мог лишь орать на вырывающихся из рук людей и ломиться с ними из задымленных квартир, стараясь успеть везде и всюду и ничего не упустить. А на улице в какой-то момент бой вспыхнул особенно сильно, и внезапно все утихло, оглушив всех тишиной. Позже выяснилось, что уцелевшие упыри, не став прикрываться пленниками, пошли в лобовую атаку, и все как один полегли скошенные пулями. За это их можно было бы уважать. Если бы не ненависть к чужим, которую я испытывал, вынося очередного рыдающего ребенка из квартиры или перешагивая через застреленного отца семейства, вставшего насмерть на защиту дома в дверях, с кухонным ножом в руке, или... Впрочем, сам я в этой ненависти проблемы не видел. Наоборот, она придавала сил, помогала не расслабляться. И поможет еще не раз, потому что война только началась, и мы должны ее закончить. Так или иначе. Глава 22. «Удав, выдыхай!» Озадаченный голос Сергея заставил меня опомниться и перестать шарить ладонью по шершавой поверхности рубероида за спиной. «Выдыхай, — говорю. Не хватало еще нам здесь войну устроить». Придя в себя, я отвел взгляд от расположившейся внизу компании упырей, усевшихся прямо на газон в тени здания, и, наконец, обернувшись, хмуро посмотрел на друга, убравшего подальше мой пулемет, который я пытался нащупать. Конечно, оружие с собой на крышу я взял для неспешной и вдумчивой чистки, но и снаряженную ленту на сотню патронов по привычке прихватить не забыл. Просто чтоб было. И эта привычка чуть не сыграла со мной злую шутку. — Ты, Миша, ксенофоб! — авторитетно заявил Сергей, заметив, что я опомнился и, подозрительно прищурившись, спросил. — Знаешь же, что это значит? — Знаю! — буркнул я, отойдя от края крыши. И, усевшись в раскладное кресло, лениво проворчал. «И ничего, я не ксенофоб. Вон, зеленые чужаки у меня таких реакций не вызывают». «Да ладно!» — ухмыльнулся Сергей. «А кто утром пистолет лапал и глаза таращил на гостей?» «Так это я от удивления». «Надо запомнить и никогда тебя не удивлять». «На самом деле, утром, конечно, нехорошо получилось». Но в свое оправдание я мог бы сказать, что это нормальная реакция человека, когда, едва проснувшись, сталкиваешься в коридоре с самым натуральным инопланетянином, зеленым и лупоглазым, таким, как их рисовали в желтой прессе полвека назад. Тут любой за ствол схватится, ну, кроме молодежи, для которой эти существа — обыденная часть мира. «О, наши идут!» Сменил тему разговора Сергей, кивнув на лестницу, от которой по крыше к нашему излюбленному месту сбора шла оставшаяся часть группы. Или уже удовлетворили свое любопытство, или, что вернее, их просто турнули оттуда, чтоб под ногами не путались. Так оно и оказалось. Поскольку группа была расквартирована в том же здании, что и штаб, разве что в другом крыле, то сегодняшняя беготня была у нас перед глазами. А когда кое-кто решил в ней еще и поучаствовать, проявляя излишнее любопытство, их просто отправили подальше с простым приказом свалить и не отсвечивать. При этом территорию не покидать, быть в готовности ко всему и с личным оружием не расставаться. «Дичь какая-то нездоровая творится!» Сходу вместо приветствия возмутился Коля и, рухнув на стул, пожаловался. «Представляете, меня из столовой выгнали, а я даже позавтракать не успел». «Ой, все!» Картинно схватился за голову Сергей и, показательно поозиравшись, взял мой пулемет и спрятал у себя за спиной. «Спасайся, кто может, кишкоблуда еды лишили». «Не смешно», — глянув из-под лобья на друга, проворчал Коля. «Вот какого хрена им всем тут надо, а?» На самом деле этот вопрос волновал всю группу, пусть и по разным причинам. А началось все утром, когда на космодром прибыли упыри, точнее, смешанная команда пиратов Но не тех, что нападают на землю, а наших, правильных. Согласен. Звучит по-дурацки, но так уж повелось, что если пакостят нам, то гады, негодяи и вообще. А если тем же самым